Льюис Шайнер. Эпилог. Третье поколение. Джетбой на своем блестящем, как ракета, истребителе спикировал с небес, с ревом рассекая воздух стреловидными крыльями. 20-миллиметровое орудие отрывисто затрещали, и тираннозавр, сраженный очередью, тяжело рухнул на землю. «Арни! Арни, выключай свет сейчас же!» «Да, мама», — отозвался Арни. Он сунул специальный 54-страничный выпуск «Джетбой на острове динозавров» обратно в полиэтиленовый пакет. Потом выключил ночник в знакомой темноте своей спальни, отнес комикс через всю комнату в шкаф. В одной из картонных коробок, в каких в магазины привозят кур, у него хранилась полная подшивка комиксов «Джетбоя». Полка была заставлена альбомами вырезок о великой и могучей черепахе, ревуне и Джеке-попрыгунчике. А по соседству с ними стояли книги о динозаврах. Не какие-нибудь там детские страшилки с топорными рисунками, а настоящие учебники по палеонтологии, ботанике и зоологии. На дне другой коробки с комиксами он хранил номер «Плейбоя», где снялась соколица. В последнее время, когда Арни смотрел на эти снимки, у него появлялось странное ощущение, взволнованное, возбужденное и виноватое одновременно. Его родители знали о его увлечениях, во всяком случае, кроме «Плейбоя». Тревожились они только из-за дикой карты. В тот день Арни был на улице и своими глазами видел, как взорвался Джетбой, навеки обеспечив себе место в истории. Год спустя мать Арни появилась на свет со слабыми способностями к телекинезу. Их хватало ровно на то, чтобы на несколько дюймов передвинуть монетку по столу. Временами Арни жалел, что она не родилась нормальной. Все лучше, чем иметь способность, от которой нет никакого толку. Мальчик заставлял деда снова и снова рассказывать эту историю. «Он хотел умереть», — говорил старик. «Он видел будущее, но себя в нем не видел. Для него там просто больше не было места». «Хватит, дед», — шикала на него мать Арни. «Не надо так говорить при ребенке». «Я знаю, о чем говорю», — упорствовал старик и тряс головой. «Я там был». Арни тихонько забрался в постель и улегся на живот. В паху у него приятно ныло. Он думал об острове динозавров. Он ни на минуту не сомневался в том, что остров существует на самом деле. И тузы существуют на самом деле. И инопланетяне. Это ведь они занесли дикую карту на Землю. Он перевернулся на бок и подтянул колени к груди. Интересно, как это — быть динозавром? Когда ему было 8, они с родителями проезжали через Юту, и он заставил их сделать остановку в Вернеле. Они отправились на доисторическую туристическую тропу, и Арни убежал вперед, чтобы побыть наедине с огромными, в натуральную величину, макетами динозавров. «Должно быть, остров динозавров выглядит точно так же», — подумалось ему. Поросшие низким кустарником складчатые холмы на горизонте, диплодоки такого размера, что он мог бы поместиться у них под брюхом, струтиомимы, похожие на огромных чешуйчатых страусов, птеранодон, присевший на полусогнутых лапах, как будто только что спланировал на землю. Глаза у него закрылись, и все они ожили, не только те жалкие имитации, которые можно увидеть по телевидению, но и совсем особенные. Крошечный злобный дейноник, ужасный коготь, жуткий шишковатый анкилозавр, 35-футовая рогатая жаба с палицей на конце хвоста, которой можно делать насечки на стальном листе. Глубоко в мозгу мальчика, пробужденный пряным пенистым эндокринным супом, в котором он купался, вирус дикой карты навис над клеткой, замер, затем передал свое инопланетное сообщение и погиб. Но информация пошла распространяться от одной клетки к другой, годами двигаясь по двойной спирали страха и наслаждения, чудовищных мутаций и чудесных преображений. Приложение. Наука о вирусе дикой карты. Выдержки из литературы. Это страшнее самых кошмарных снов. Многим хуже того, что мы видели в Бельзене. Сноска. Бирген-Бельзен. Концентрационный лагерь. 9 из 10 пораженных этим неизвестным болезнетворным микроорганизмом умирают мучительной смертью. Никакое лечение не помогает. Выжившим везет лишь немногим больше. 9 из 10 преображаются, причем я даже близко не подошел к пониманию данного процесса, в нечто иное. И это существо даже с натяжкой нельзя назвать человеком. Я видел людей, превратившихся в портреты из гальванизированной резины, детей с несколькими головами, не могу продолжать. И что хуже всего, они все еще живы, все еще живы, маг. Но самое поразительное явление – это, пожалуй, 10% оставшихся в живых жертв вируса, каждый сотый из тех, кто заразился этим заболеванием. Они в большинстве своем не имеют никаких внешних признаков, произошедшей с ними перемены, но они обладают определенными способностями. Не могу подобрать никакого иного слова. Они могут делать то, что обычный человек сделать, не в состоянии. Я видел мужчину, который взмывал в небо со скоростью Фау-2, описывал мертвую петлю и с легкостью приземлялся на ноги. Впавшего в буйство пациента, который разрывал тяжелые стальные каталки, как будто это были бумажные салфетки. Не далее, как 10 минут назад, одна женщина прошла сквозь стену маленькой комнатушки, бывшей складской конторы, где я заперся, чтобы дать себе 10-минутную передышку. Обнаженная женщина, ослепительно красивая, хоть сейчас на разворот журнала, сияющая розовым светом, который исходил изнутри ее тела, и улыбающаяся застывшей безжизненной улыбкой. Я не шучу, маг. Я не спятил и не подсел на морфин. Пока. Если мне удается урвать час-другой отдыха за всю ночь, даже тогда мои сны наполняют кошмары, так что я радуюсь, когда снова наступает пора выбраться из койки и предстать перед реальностью того, что случилось здесь. Может быть, ты даже сам когда-нибудь прочитаешь об этом, если правительству не удастся все замять. Но я не представляю, как такое возможно. Речь идет о Манхэттене, а не о какой-нибудь глухомане. И жертвы исчисляются десятками тысяч. Слава богу, вирус не заразен. Слава богу. Насколько мы понимаем, болезнь развивается только у тех, кто подвергся непосредственному воздействию пыли или что там это было, и то не у всех. Иначе жертв были бы миллионы. В сложившейся ситуации карантин невозможен. Мы не в состоянии обеспечить даже минимально приемлемые санитарные условия. В нашем отделении уже была вспышка гриппа. А если, не приведи Господь, кто-то заболеет тифом? Говорят, будто за всем этим стоят какие-то инопланетяне, прилетевшие из далекого космоса. Судя по тому, что мы все видели, это не кажется мне выдумкой. Я слышал, в высших кругах ходят слухи, что одного из них даже поймали. Надеюсь, это правда. Тогда этого ублюдка можно будет судить в Нюрнберге вместе с нацистами и повесить, как бешеную собаку. Хотя он хуже любой собаки. Личное письмо Кевина Маккарти, капитана медицинской службы армии, 21 сентября 1946 года. Из отчетов об этом происшествии недвусмысленно следует, что сосуд, содержащий ксеновирус Такис-А, взорвался на высоте 30 тысяч футов над землей, находясь в так называемой воздушной струе. В неактивном состоянии вирус заключен в прочную протеиновую оболочку, которую в непрофессиональной прессе нередко ошибочно именуют спорами и которая, согласно результатам экспериментов, способна выдерживать колоссальные перепады температур и давления и обеспечить сохранность ее содержимого в природных условиях, варьирующих от глубины в несколько сот футов ниже уровня океана до верхних границ стратосферы. Воздушная струя отнесла вирусные частицы на восток, через Атлантику, где они были случайным образом смыты дождевыми каплями или осели на Землю естественным образом. Точный механизм еще недостаточно изучен и требует дополнительных наблюдений и опытов. Этот факт является причиной трагедии, разыгравшейся в Атлантике на борту Королевы Мэри 17 сентября 1946 года, так же, как и последовавших позднее вспышек в Англии и на континенте. Примечание. Ходят упорные слухи о крупномасштабной вспышке в СССР, но генеральный секретарь Хрущев, как и его предшественники, продолжает хранить по этому вопросу полное молчание. Ветер и океанские течения стали причиной быстрого распространения вируса на обширной территории на востоке Соединенных Штатов. Куда более тревожным является последующий рост числа инфицированных, разнесенный во времени и территориально, несмотря на тот факт, что вирус, по-видимому, не передается от человека к человеку. Только в 1946 году было зарегистрировано более двух десятков вспышек и почти 100 единичных случаев по всей территории Соединенных Штатов и Северной Канады. Места, в которых было зарегистрировано большинство наиболее крупных международных вспышек, возможно, дают ключ к разгадке. Это Рио-де-Жанейро, 1947, Момбаса, 1948, Гонконг, 1949, Окленд, 1950, и это лишь немногие из наиболее известных. Все они являются крупными морскими портами. Трудность заключалась в том, чтобы объяснить появление вируса, главным образом в форме единичных случаев, в местностях, расположенных на столь значительном расстоянии от моря, как перуанские Анды и отдаленные горные районы Непала. Как показывает наше исследование, причина, несомненно, кроется в прочности протеиновой оболочки. Вирус распространяется самыми различными переносчиками – людьми, механизмами, животными и даже природными явлениями – и может находиться в неактивном состоянии бесконечно долгое время при условии, что его оболочка не будет подвергнута действию разрушающих факторов, например, огня, или агрессивных химикатов. Достоверно прослежена связь вспышек вируса, зарегистрированных на территории Северной Америки, и относительно крупных случаев в морских портах. Маккарти, доклад главному врачу США, 1951, с грузами, ожидавшими отправки в доках и на складах, пораженной вирусом территории Манхэттена. Другие объясняются оседанием пылинок, несущих на себе вирусы, на транзитные суда и транспортные средства. Живые существа, даже птицы и животные, которых вирус никогда не поражает, могут, сами того не подозревая, являться носителями вируса. К примеру, начало непальской вспышки, о которой уже упоминалось выше, дал Нейк из клана Гурунгов. Нейк, стрелок гвардии Непала, называемый также гуркхами, который в составе королевского батальона гуркхов участвовал в подавлении кровавых общественных беспорядков 10-13 августа в Калькутте, Индия, когда индусская и мусульманская общины обвинили друг друга во вспышке вируса. По оценкам, число смертных случаев тогда достигло 25 тысяч. Сам гуркх так и не заболел. Сколько еще остается мест, где вирус дремлет, ожидая своего часа, на крышах зданий, в отложениях на дне рек, источных канав, в почве, в воздушных потоках, определить невозможно, как не поддается оценке и степень серьезности угрозы здоровью общества. В этой связи следует всегда помнить о том, что вирус не способен поразить подавляющее большинство населения. Гольдберг и Хойн. Вирус дикой карты, устойчивость и распространение. Проблемы современной биохимии под редакцией Шиннер, Пек и Озавы. Своей способностью видоизменять генетический код своего носителя, вирус дикой карты имеет сходство с земными герпес-вирусами. Однако он обладает комплексным механизмом воздействия, видоизменяя ДНК во всем теле носителя, в отличие от семейства герпес-вирусов, поражающих определенную область, например, губы и гениталии, которые их проявления и ограничиваются. В настоящее время мы имеем сведения о том, что ксеновирус Такис А поражает большую долю подвергнувшегося его воздействию населения, нежели считалось ранее, до 0,5%. Во многих случаях вирус просто добавляет свой код к ДНК носителя. Это неявная форма, при которой вирус не имеет никаких объективных проявлений и существует лишь в виде информации. Еще одна общая черта, которая объединяет его с вирусом герпеса. Он способен оставаться в пассивном состоянии и никак не обнаруживать себя неопределенно долгое время. Однако какая-либо травма или стресс, перенесенный его носителем, может стать толчком для его проявления, обычно с сокрушительными последствиями. Поскольку механизм действия вируса заключается в перепрограммировании генетического кода его носителя, вирус, как в активной, так и в пассивной форме, является истинно наследуемым, как голубые глаза или кудрявые волосы. Очевидно, предвидя преимущественно летальное воздействие вируса, создавшие его такисианские ученые сконструировали его таким образом, чтобы он сохранялся, превращаясь в рецессивный ген дикой карты. Рецессивный, поскольку доминантный ген, вызывающий летальные мутации у 90% потомков и приводящий к бесплодию или крайне низкой вероятности появления потомства, еще у 9%, просуществовал бы в течение всего нескольких поколений, даже если, как следует из оценок, 30% всех обладателей видоизмененной ксеновирусом ДНК являются носителями скрытой формы. Таким образом, дикая карта подчиняется стандартным правилам наследования для рецессивных признаков. Лишь в случае, когда оба родителя являются носителями вирусного кода, существует вероятность появления на свет больного потомка, но даже тогда эта вероятность равняется 1/4 против 50% шанса рождения носителя, у которого вирус никогда не проявится, и еще 1/4 вероятности того, что потомок не будет носителем кода. Маркус А. Медоус. Генетика. Январь 1974 года. Страницы 231-244. Несмотря на антикоммунистическую истерию конца 40-х – начала 50-х и разоблачение КРААД за железным занавесом, тузам приходится ничуть не лучше, а зачастую и значительно хуже, чем в нашей стране. Политический курс был заложен Лысенко, полуграмотным столпом сталинистской науки, который заявил, что якобы инопланетный вирус дикой карты был всего лишь прикрытием для проведения чудовищного капиталистическо-империалистического эксперимента. В Корее американских военнопленных заставляли подписывать признание о том, что вирус был создан в ходе работы над бактериологическим оружием, чтобы как-то объяснить эпидемию заболевания, охватившую всю страну, как северную, так и южную ее часть в 1951 году. Тем временем в странах соцлагеря все, кто проявлял какие-либо признаки метачеловеческих способностей, попросту исчезали. Одни в трудовых лагерях, другие в спецлабораториях, третьи, их было ничуть не меньше, чем первых двух категорий, в братских могилах. После смерти Сталина в 1953 году наступило незначительное облегчение. Хрущев признал существование тузов, и они начали пользоваться тем же положением в обществе, что и в США, то есть получили привилегию служить в армии и ГПУ, впоследствии КГБ, или сгинуть в ГУЛАГе. С наступлением 1960-х они получили значительное послабление, хотя и не до такой степени, как в США, а супергероям с подачи государства было позволено стать общественными лицами, например, олимпийскими звездами и космонавтами. Но чем же было вызвано первоначальное отрицание вопиющей реальности? Режим Брежнева-Косыгина в 1971 году признал, что Лысенко был джокером, которого вирус страшно обезобразил. Существование тузов для этого бывшего крестьянина стало личным оскорблением. Что касается того, почему антитузовую кампанию поддержал Сталин, прогрессирующая паранойя, которой последние годы жизни страдал диктатор, обычно сама по себе считается исчерпывающим объяснением. Однако несколько высокопоставленных перебежчиков в конце 1960-х, начале 1970-х распространили слух, будто бы товарищ Никита иногда ночами, пьянствуя с доверенными товарищами, хвастал, что своими собственными руками убил диктатора в камере лубянской тюрьмы, вогнал ему в сердце кол. Джи Нейл Уилсон «Назад в СССР». «Разум», март 1977 года. Ксеновирус Такис А, в просторечии называемый «дикой картой», был экспериментальным органическим механизмом, разработанным Илькозамом, главенствующим среди пси-лордов Такиса кланом. В его ДНК записана программа, которая расшифровывает генетический код организма-носителя и видоизменяет этот код с целью усиления врожденных свойств и признаков носителя. Подобная оптимизация как нельзя лучше отражает свойственную такисянам всепоглощающую страсть к культивированию личной, а в перспективе и семейной, индивидуальности. Такисяне уже обладают поразительной ментальной силой. Посредством дикой карты Илькозам пытался вызвать у своих членов все многообразие самых непредсказуемых талантов и тем самым обеспечить себе превосходство над всеми остальными кланами на долгие годы. Задача, вставшая перед илькозамскими исследователями, заключалась в том, чтобы создать механизм, который распознавал и усиливал бы желательные характеристики, кому же захочется заболеть гемофилией еще сильнее. Однако у такисян биохимическая индивидуальность выражена еще ярче, чем у людей, которые являются одним из наиболее разнообразных в биохимическом отношении видов на Земле. Чтобы создать программу, способную выделять благоприятные характеристики и усиливать их, разумную программу, которую к тому же можно было бы внедрить в ДНК вируса, требовался эксперимент колоссального масштаба. Учитывая характер такисянского общества, недостатка в подопытных кроликах, даже для самого опасного научного эксперимента на такисе не испытывали никогда. Такисяне обычно не слишком озабочены тем, чтобы привлекать испытуемых исключительно на добровольной основе. Однако даже на такисе не нашлось бы достаточного числа преступников и поверженных политических противников. В их культуре различий между двумя этими группами обычно не делается, чтобы обеспечить надежную экспериментальную базу, без которой невозможно разработать столь сложное средство. И тут на такисянскую удачу им подвернулась популяция существ, чья генетическая структура оказалась поразительно схожей с такисянами – землян. Большая часть вызываемых вирусом дикой карты изменений несовместима с жизнью или же представляет собой механизмы адаптации, доведенные до летального предела, например, перестройка симпатической нервной системы таким образом, что даже малейший стресс приводит к перевозбуждению жертвы и выбросу такого количества адреналина, которое вызывает мгновенный коллапс. У 9 из 10 оставшихся в живых жертв вируса усиливаются нежелательные признаки или желательные признаки усиливаются в нежелательном направлении. У тех, кого принято именовать джокерами, изменения могут принимать формы от самых ужасающих и мучительных, до трогательных или просто доставляющих неудобства. Жертва может превратиться в бесформенный комок слизи, как хорошо известный обитатель Джокертауна Соплевик, или в некоторое подобие какого-либо животного, как владелец бара Эрни Ящерица. Она может приобрести способности, которые при других обстоятельствах сделали бы ее тузом, как, например, ограниченное, но не поддающееся контролю со стороны владельца левитации у летателя. Проявления могут быть совсем незначительными, как масса щупальцев, которые образуют правую руку Джокера Уайльда, знаменитого джокертаунского поэта-декадента. В некоторых случаях четкую границу провести довольно трудно, как, например, в случае вышеупомянутого Эрни, который обладает слегка повышенной по сравнению с обычным человеком силой, а его чешуйчатая шкура дает ему дополнительную защиту. Но эти его свойства выражены недостаточно ярко и не дают оснований считать его истинным тузом. Еще одним трагическим примером является имевший место в конце 1970-х годов случай с пылающей женщиной, когда действие вируса проявилось в том, что тело пораженной им молодой женщины горело неугасимым пламенем, но снова и снова регенерировало, всякий раз, когда ткани догорали до конца. Жертва умоляла прохожих убить ее и, в конце концов, скончалась в Джокертаунской мемориальной клинике имени Блайс ван Ренсейлер, по-видимому, в результате эвтаназии. Уголовное дело, возбужденное против доктора Тахиуна на этом основании, было прекращено. Поскольку вирус разработан с таким расчетом, чтобы он мог взаимодействовать с уникальным генетическим кодом своего носителя, не существует двух одинаковых проявлений дикой карты. Более того, его проявления разнятся в зависимости от носителя. За то, что из всех зараженных вирусом дикой карты в живых остались целых 10%, следует благодарить мастерство такисианских генетиков. Для первого крупномасштабного испытания, да еще и на популяции отличной от той, с расчетом на которую его создавали, распространение вируса на Земле имело ошеломляющий успех, который, несомненно, весьма порадовал бы его создателей, если бы они могли узнать о его результатах. Хотя, конечно, земляне придерживаются несколько иной точки зрения. Сара Моргенштерн. Джокертаунский блюз. 40 лет дикой карты. Роллинг Стоун. 16 сентября 1986 года. Выдержки из протоколов конференции Американского метабиологического общества по вопросам метачеловеческих способностей. Речь, произнесенная 16 марта 1987 года доктором Шэрон Пао Кань Ши, факультет метабиофизики Гарвардского университета, Кларион Отель, Альбукерке, Нью-Мексико, 14-17 марта 1987 года. Уважаемые члены общества, позвольте поблагодарить вас. Сразу перейду к сути дела. Исследования, проведенные нашей группой в Гарварде, доказывают, что метачеловеческие способности, просторечие называемые суперсилами, порожденные такисианским вирусом дикой карты, имеют исключительно экстрасенсорную природу и в подавляющем большинстве случаев реализуются посредством ПСИ. Председатель Азава призывает слушателей к порядку. Я отдаю себе отчет, что мое предыдущее утверждение может быть расценено как риторическое преувеличение сродни тем, к которым уже прибегали некоторые мои предшественники, из-за чего ряд серьезных ученых стал относить недавно появившуюся науку метабиофизику к разряду псевдонаук того же пошиба, что и нумерология с астрологией. Но все же честность вкупе с гнетом эмпирических доказательств вынуждает меня повторить: метачеловеческие способности – особая форма экстрасенсорных способностей. Теперь мы имеем более полное представление о том, что именно вирус дикой карты сделал со своими жертвами. В случаях с так называемыми тузами вирус, по-видимому, сначала усилил врожденные экстрасенсорные способности, которые, в свою очередь, задали направление общей перестройки генетического кода. Это объясняет высокую степень соответствия между характерами и склонностями известных тузов и их метачеловеческими способностями. Так, к примеру, некоторые увлеченные пилоты, такие как «Черный орел», приобрели способность летать. Одержимый «Ночной мститель» «Черная тень» получил способность управлять темнотой. Затворник «Водолей» имеет получеловеческую, полудельфинью внешность. По всей видимости, телекинез в микромасштабе является одним из механизмов, посредством которых вирус дикой карты осуществляет свои изменения, заставляя своего носителя подсознательно выбирать или, по меньшей мере, влиять на природу трансформации, которой он подвергается. Одна из величайших загадок эпохи дикой карты заключалась именно в том, каким образом инопланетный вирус, сколь бы совершенно породившая его технология ни была, мог наделять определенных личностей способностью нарушать твердо установленные законы природы, например, закон сохранения массы и энергии, закон квадрата куба. Сноска. Согласно закону квадрата куба, с увеличением размеров любого тела, площадь его поверхности увеличивается пропорционально квадрату линейного размера, а масса пропорционально кубу. И даже сам принцип недостижимости скорости света. В то время, когда разразилась эпидемия вируса, наука была неколебимо настроена против существования даже экстрасенсорных способностей. Вполне справедливо, учитывая недостаток убедительных экспериментальных подтверждений этого феномена. Но в настоящее время наука не может не признавать, что люди способны усилием воли перемещать в пространстве огонь и молнию, превращаться в животных, летать и конструировать механические приспособления, которые дают им возможность проделывать эти или сходные вещи с полным пренебрежением ко всем принципам механики и инженерной науки. Разумеется, даже в 1946 году можно было найти объяснение этим явлениям в теоретических областях квантовой физики. В сущности, самые передовые достижения тогдашней техники, включая и ядерное вооружение, и находившиеся в процессе разработки приборы для ядерного синтеза, широко базировались именно на квантовой механике, но зачастую ее принципы использовались вслепую, без подлинного понимания их сути. Однако эпидемия дикой карты стала мощным стимулом, и пси-способности быстро получили рациональное объяснение на основе принципов квантовой механики. К примеру, действие на расстоянии без явного обращения каким-либо источником сил слабого и сильного электромагнитного взаимодействия и гравитационным силам – отличительная черта любопытной взаимосвязи между провзаимодействовавшими частицами, постулированной Эйнштейном, Подольским и Розеном в их знаменитом парадоксе и с определенной окончательностью установленной экспериментально Аланом аспектом из Франции в 1982 году. Одним из очевидных примеров, базирующихся на телекинезе способностей, является способность изменять форму. Объект, практически во всех случаях бессознательно, перестраивает свои атомы так, что получается новая структура, которая значительно отличается от оригинала. Например, слона-девочка, которая превращается в летающего Elephas Maximus вопреки принципу сохранения массы и энергии. В случае со слонодевочкой это объясняется бессознательным телекинезом на субатомном уровне. Мисс О'Рейли, по всей видимости, превращается в облако виртуальных частиц и поддерживает их существование неизмеримо более долгое время, чем они могут существовать в обычных условиях. Обсуждение виртуальных частиц, разумеется, точно так же выходит за рамки этого доклада. Тех, кто и заинтересован в этом, я отсылаю к статьям, затрагивающим, например, частицы, которые переносят сильное взаимодействие, и это на бесконечно малый миг нарушает закон сохранения. Для того, чтобы вернуть себе свой исконный облик, мисс О'Рейл, в частности, позволяет виртуальным частицам, составляющим ее фантомную массу, распасться. Именно способность слона-девочки летать, вопреки всем известным принципам аэронавтики, и дала толчок исследованиям, результаты которых изложены в этой работе. Попросту говоря, слона-девочка, соколица и все известные тузы, обладающие способностью к полету или левитации, делают это посредством телекинеза. В этом смысле великая и могучая черепаха является архетипом летающего туза, поскольку его умение летать неоспоримо основано на его телекинетических способностях. Но ни один закон физики не позволил бы ни ушам слона девочки, ни даже роскошным крыльям соколицы поднять в воздух даже самого маленького человека, не говоря уж о взрослом индийском слоне. Они, как и черепаха, летают исключительно благодаря своей психической силе. Перенос энергии представляет собой еще один сложный вопрос, который с легкостью объясняется. Да-да, все тем же. Телекинезом. Джек-попрыгунчик может метать огненные шары, которые возникают на его ладонях, и проделывает поразительные вещи с огнем, которые вызывает. Но на самом деле он вовсе не мечет огонь, в том смысле, что не его тело является источником этого пламени. Его телекинетические способности дают ему возможность регулировать броуновское движение окружающего воздуха. Он создает горячую зону из возбужденных частиц приблизительно в микроне от своей ладони и затем посредством телекинеза направляет образовавшийся поток раскаленного газа. Особый случай составляют способности к сверхсветовым полетам. В большинстве случаев не следует забывать, что каждая вирусная трансформация уникальна. Обладатель способности к световым или сверхсветовым путешествиям эмулирует единичный фотон или тахион, как в последнем случае, превращаясь в макрофотон или макротахион, сходный с макроатомными моделями, разработанными исследователями из Университета Суссекса под руководством Терри Кларка, которые могут эмулировать поведение единичного бозона. Космические корабли, которые доставили вирус дикой карты на нашу планету, как и гуманоидный инопланетянин, известный под именем доктора Тахиона, использовали тот же самый принцип в своих сверхсветовых двигателях, что и дало рождение прозвищу, под которым и по сей день известен единственный земной житель, не появившийся на свет на нашей планете. В настоящее время сверхсветовые путешествия могут иметь лишь ограниченное использование в силу лимитирования их продолжительности и трудности управления на больших расстояниях, с которыми наша наука пока что не научилась справляться. По крайней мере, такое заключение можно сделать из того факта, что до сих пор нет ни одного туза, который покинул бы пределы Солнечной системы, текущую орбиту Нептуна, и вернулся бы обратно. Ярко выраженная черта так называемых приспособлений, антигравитационных поясов, пространственных порталов, армированных скафандров заключается в том, что ни один из них невозможно воспроизвести. При демонтаже и тщательном изучении часто оказывается, что с точки зрения механики и электротехники они не имеют никакого смысла. Ни один из них невозможно повторить. Это объясняет, почему ни один предприимчивый изобретатель до сих пор не запатентовал, скажем, индивидуальный пояс для полетов на световой скорости или антигравитационный погрузчик. Лишь их создатель может заставить их работать. В некоторых случаях эти приспособления состоят из нелепого нагромождения хлама, вплоть до яблочных огрызков, шпилек и торсов от кукол Барби. Другие состоят лишь из чертежей механизма, которые, подобно химерической машине, иероним работают так, как должен настоящий механизм. Объяснение опять-таки кроется в проявлении экстрасенсорных способностей. Создатели этих приспособлений, по сути, запечатлевают себя в своей работе в метафизическом, в используемом в настоящее время научном значении этого слова «смысле». Такое объяснение позволяет понять часто наблюдаемый феномен, когда в творчестве определенных изобретателей наступает предел, и им иногда даже приходится разбирать старое приспособление, чтобы заставить работать новое. Это объяснение также позволяет с легкостью предсказать, что попытки всех мировых правительств воссоздать поразительного андроида, модульного человека, обречены на провал, если только они не наймут свои собственные дикие таланты. Практически все тузы отличаются от нормальных людей более высокоэнергетическим метаболизмом. Некоторые, по всей видимости, обладают способностью черпать энергию, питающую их способности, из самих себя или, за неимением лучшего определения, из космоса. Другие либо нуждаются во внешних источниках энергии, либо сами не осознают этого в силу легкодоступности подобных источников. Чернокожий силач по прозвищу «Гарлемский молот», к примеру, вынужден потреблять с пищей значительное количество солей тяжелых металлов, чтобы поддерживать свой метаболизм на нужном уровне, вместе с такими радиоактивными изотопами, как стронций-90 и барий-140, которые, по-видимому, замещают в его костях кальций, придавая им прочность и стойкость, значительно превышающие человеческие. Джек-попрыгунчик заряжается энергией от огня и источников тепла. Прочие извлекают энергию из батарей, которые обычно оказываются ничем иным, как подобием машины иеронима. Однако вне зависимости от источников энергии не выявлено еще ни одного туза, который не исчерпывал бы свои ресурсы за относительно незначительный период времени путем интенсивного напряжения метачеловеческих способностей. Некоторые могут подзаряжаться, немного отдохнув, другим на самом деле требуется внешний источник питания. Опять-таки каждый случай уникален. Еще одно подтверждение экстрасенсорной гипотезы представляет собой случай так называемого «спящего», который, просыпаясь каждый раз, обладает новым набором метаспособностей. Любая другая теория происхождения способностей тузов не в состоянии была бы объяснить подобный феномен. Таким образом, мои коллеги и я осмеливаемся утверждать, что ПСИ может объяснить все способности, которые наблюдаются у тузов, и ни одно другое объяснение не может. Джордж Р. Р. Мартин. Послесловие. В предлагаемых читателю книгах «День дикой карты» празднуют ежегодно 15 сентября в память о сентябрьском дне 1946 года, когда Джетбой сказал свои бессмертные слова, а доктор тот развеял инопланетный вирус над Манхэттеном. В реальной жизни случилось так, что именно в этот день родился Говард Уолдроп, и именно он, Говард, по странному стечению обстоятельств, написал «30 минут над Бродвеем», историю, открывающую первую книгу «Диких карт», в которой имели место упомянутые выше события. Между прочим, про день 20 сентября в книгах не упоминается. Однако на самом деле это день моего рождения, 2 года и 5 дней спустя после памятного события. Таким образом, 20 сентября – настоящий день «Дикой карты». Именно в этот день, в 1983 году, Вик Миллан подарил мне ролевую игру под названием «Супермир», бессознательно посеяв первое семя вселенной диких карт. Разворачивая упаковочную бумагу, я не имел никакого представления о ролевых играх, хотя уже был опытным игроком во многие другие. Я руководил шахматными турнирами в начале 70-х, одновременно пытаясь утвердиться как писатель-фантаст. Перед этим я был капитаном шахматной команды в колледже и в средней школе. Ролевые игры еще не были изобретены в моем детстве, но у нас хватало развлечений и в дождливые дни, и в теплые летние вечера. Мои родители частенько отсутствовали, и ничто не отвлекало меня от строительства обширных поместий и целых империй на доске для игры в монополию. Я никогда не проигрывал в стратегию, и через короткое время ни один из моих друзей не осмеливался сталкиваться со мной на игровом поле. Мне пришлось в одиночку возглавлять сразу 6 армий, сажать на трон королей и назначать генералов, с радостью вторгаться на свою же территорию, нападая и одолевая себя самого в течение многих часов. Возможно, это была своего рода ролевая игра. Что касается непосредственно появления в моей жизни ролевых игр, то, столкнувшись как-то с ними в Нью-Мексико, я поначалу находил эти мероприятия довольно сомнительными. В юности я читал слишком много плохих фэнтези о мечах и магии, так что меня это не очень-то привлекало. Лучше уж было каждую неделю сражаться в покер или во все еще популярную дипломатию. В конце концов, я был слишком стар и искушен для всего этого ролевого бреда. Однако именно этим были увлечены местные писатели, и поэтому я решил, почему бы не поучаствовать и мне тоже. Итак, я присоединился к Уолтеру Уильямсу, Виктору Милану, Джону Миллеру и его жене, а также Мелинде Снодгрэсс. Все они сделали значительный вклад в антологию «Дикие карты». Эти игры казались своего рода рассказами, словно ты движешься по страницам истории Лавкрафта, только персонажи прорисованы в них более четко, чем у знаменитого автора. Там были триумф и трагедия, героизм и трусость, любовные интриги и предательство. Наши еженедельные собрания были общей, по очереди рассказанной историей и импровизированным театром, сеансом групповой терапии и массового психоза, приключенческим фильмом и мыльной оперой. Мы создали несколько замечательных персонажей и жили ими. Несколько месяцев спустя я начал все чаще проявлять желание придумать собственную игру. Игроки получали столько удовольствия от процесса, и мне казалось, что творец игры окажется на вершине блаженства, ведь он был и создатель, и дирижер, и капитан команды, и все это как у Бога в едином лице. А кто откажется сыграть роль Господа Бога? Наконец, не вынеся искушения, я разработал для нашей команды свою собственную игру. Как только я испытал все радости Творца, пути назад уже не было, даже невзирая на то, что игроки были чертовски догадливы и распутывали основную интригу приблизительно через 16 минут после начала действия. Примерно так обстояли дела, когда в мой день рождения Милан преподнес мне тот роковой подарок. Наша компания как раз осваивала другую игру про супергероя, но она им не очень нравилась. Эта же была построена по-другому. К тому же Вик знал, что я был фанатом комиксов. Я приобрел некоторый жизненный опыт, читая их, пока рос в Байонне, в штате Нью-Джерси. Супермен и Бэтмен сделали для меня больше, чем Дик и Джейн, и первые истории, которые я издал, были именно любительские истории о супергероях в таких же любительских журналах для фанатов комиксов. Так что, похоже, супермир был придуман именно для меня, а я, в свою очередь, для супермира. Потом я предложил возможные варианты сюжета, а мои друзья придумали персонажей, и мы начали играть, но прежде чем кто-либо из нас понял, что произошло, супермир поглотил нас всех. Сначала мы играли в него один раз в неделю и чередовали игру с сеансами игр Уолтера или Вика, но скоро супермир окончательно овладел нами. Мы играли в него после ужина до 2, до 3 часов ночи, а затем обязательно прихватывали часок-другой. Персонажи, позже украсившие «Дикие карты», впервые появились именно в тех играх, хотя в ранних чернушных версиях они значительно отличались от своих окончательных вариантов, как внутренне, так и внешне. Многие из этих ранних созданий были вычеркнуты или изменены, когда игроки лучше поняли нюансы правил супермира. Однако часть героев диких карт была четко прорисована, придумана и принята с самого начала. Игра действительно глубоко и серьезно захватила нас всех, но больше всего меня. Я был богом, который все спланировал и подготовил, прежде чем игроки вступали в игру. Игра забирала их ночи и прочее свободное время, но именно мою жизнь поглотила она целиком и полностью. Супермир занимал меня более года, и на протяжении этого времени я практически ничего не писал. Я тратил все свое время на изобретение новых сюжетных линий, неожиданных поворотов в развитии событий. Я разочаровывал и восхищал игроков и выпускал на арену все больше и больше злодеев, чтобы запутать их. Пэрис решила даже подслушивать, стоя за дверью моего кабинета, очевидно, надеясь услышать щелканье клавиатуры, но вздрагивала только от дикого грохота игральных костей. Я нашел силы сказать себе, что это творческий тупик. Моя последняя книга, чистолюбивая рок-н-ролльная фантазия под названием «Шум Армагеддона», потерпела неудачу, полностью провалилась, несмотря на неплохие рецензии, и писательская карьера катилась к черту. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне становится все более очевидно, что положение не было столь безвыходным. Я создавал персонажи и изобретал сюжетные ходы, каждый день словно помешанный. Все-таки это нечто противоположное творческому тупику. Мною владело творческое безумие или что-то вроде него, когда реальный мир исчезает и ничего не имеет значения, кроме книги, которой ты живешь днем и о которой мечтаешь ночью. Только там не было никакой книги. Пока не было. Была только игра. Я не знаю точно, когда моя лихорадка прошла или почему она прошла. Возможно, мой постоянно тающий счет в банке и быстро растущий долг имели к этому некоторое отношение. Я любил игру, замечательных персонажей, созданных моими друзьями и мной. Любил похвалы, которые получал от игроков после особенно захватывающего сеанса. Но мне также нравился и дом, в котором я хотел жить, при том, что божественное состояние, опьяняя меня, мешало вносить деньги за этот дом. Таким образом, однажды, когда я придумывал очередную порцию действительно замечательных злодеев, я сказал волшебные слова: «Должен быть какой-нибудь способ сделать на этом немного денег». Оказалось, да, есть такой способ, но чтобы узнать какой, вам придется прочитать мое послесловие к «Диким картам 2». Джордж Р. Р. Мартин. 15 мая 2001 года. Конец озвученной книги.